«Самостоятельность? Да пожалуйста!» – бурчал под нос Славик, шествуя по улице Сен-Анаре в сторону аббатства святого Германа Аксерского. «Кто бы возражал?» «При этом вовсе не обязательно относиться ко мне, будто к первокласснику». Поскольку Иван с его преподобием спешно отправились в Лувр, Славику было сказано, что оставаться в покоях Сен-Жан-Ан-Греф и ждать их возвращения вовсе не обязательно. Незачем штаны протирать. А вот тебе 10 парижских денье на всякий случай. И спрячь подальше, карманников в городе хватает. Можешь сходить прогуляться без сопровождающего. Карту города ты помнишь на зубок, не заблудишься. 2 часа свободного времени. Пора привыкать обходиться без няньки. Да, и разумеется, техника безопасности прежде всего, понял? Отлично. Будет вам техника безопасности. Добравшись до рынка Шампо, Славик, назло Ивану, купил у зеленщика 2 больших красных яблока, вытер рукав теплого жипона и схрумкал на ходу. Дизентерия или холера, разумеется, обеспечены, несмотря на все прививки. Страшно аж жуть. В глубине души Славик не верил в пугалки о ежеминутно грозящей опасности заболеть. В таком случае обитатели Парижа эпохи Филиппа Капетинга должны были как один страдать от самых невероятных инфекций и, по большому счету, обязаны давно вымереть. Реально же свидетельствует об обратном. Люди на улицах выглядят вполне здоровыми, беседуют, смеются, торгуют, едут на лошадках и осликах по своим делам или просто бездельничают, сидя на лавочках возле домов. Фундаментальных залежей грязи и навоза тоже незаметно. Конечно, открытые стоки стерильности не добавляют и пахнут соответственно. Но зато главные улицы города замощены в прошлом столетии камнем. А старшины кварталов, хочешь не хочешь, вынуждены следить за чистотой и вывозить отходы. Иначе город окажется до крыш завален мусором. Яблоки оказались вкусными, сладкие и сочные. Спросить у торговца, откуда привезен товар, не получилось. Зеленщик не знал кухонной латыни, а Славик почти не говорил на среднефранцузском. Наверное, фрукты привозят откуда-нибудь с юга, из Бургундии или Гаскони. Выбор на рынке неплохой. Все необходимое горожанину. Мука, соленая рыба, свежее мясо, овощи. В самых богатых лавочках приторговывают специями. Можно купить стаканчик черного перца по цене живой коровы. Разорение? Куда пойти дальше? Кладбище невинно убиенных младенцев рядом с Сен-Жермен интересно с точки зрения исторической. Однако находиться там неприятно. Отчетливый запашок тления, будто в морге. Хоронят неглубоко. Да и стена оссуария, куда складывают извлеченные из земли костные останки, по отдельности черепа к черепам, берцовые кости к берцовым, будто напоминает. Моменто мори. Эсхатологическая эстетика. Не будем портить себе настроение. Вон там, вдалеке, над стенами Парижа, нависает гигантская башня. Если верить Ивану, 57 метров высотой. Настоящий небоскреб. Новый Тампль. Придется выйти из пределов города, но это не беда. Обратно пустят без затруднений. Клочок пергамента с печатью службы Прево, удостоверяющий, что гость Парижа уплатил въездную пошлину, лежит в кошельке. Выйдя на улицу Сен-Мартен, Славик уверенно зашагал на север, к одноименным воротам Парижа. Не удержался от соблазна, купил деревянную баклагу на ремешке с Вин-Руж, красным вином, по весу 1,5 литра. Удобно, можно повесить на плечо. Пить хочется, а уличный водопровод в виде каменных раковин с льющимися в них струйками воды доверия не внушает. Дизентерию скорее подхватишь здесь, а не потому, что скушал обычное яблоко. Король-строитель, прапрадед нынешнего государя Филипп II Август, сделавший Францию ведущей державой Европы, прекрасно понимал, что столица – лицо королевства, символ, город городов. Раз так, значит, Париж должен быть не только хорошо укреплен, но стена и городские ворота обязаны показывать каждому подданному величие государства и непременно быть красивыми. Получилось неплохо. Светлая желтоватая облицовка, шатровые крыши над башнями, могучие зубцы в человеческий рост, тройные створки с опускающейся решеткой. Проходя под воротами башни Сен-Мартен, физически ощущаешь, какая громада нависает над тобой, По оценке Славика, толщина стены у основания достигала 4 метров. А ведь примитивная артиллерия появится лет через 150, не раньше. Разрушить эти монументальные сооружения при современном уровне развития военной техники невозможно. Париж остался за спиной. Прямо впереди открывается идиллический и пасторальный пейзаж предместий. Храмы, беленькие здания многочисленных аббатств, левее – гора Монмартр с готическими шпилями Сен-Пьер, желтые квадратики убранных полей, ветряные мельницы, рощи с наполовину облетевшими осенними листьями. Начало октября. Первые заморозки пока не оголили ветви дубов и вязов, растущих подле города. Куда теперь? Верно, направо. Дорога вдоль городской стены почему-то перегорожена рогатинами. Раз нельзя, значит нельзя. Ничего не стоит обогнуть монастырь Сен-Лоран и подойти к Тамплю с другой стороны. Дорога наезженная, грязь подсохла, сапоги не запачкаешь. За время напряженнейшего этапа подготовки к экспедиции на базе Грау в Сен-Клу Славика заставили изучить географию как самого Парижа времен Капетингов, так и ближайших окрестностей, лучше, чем таблицу умножения. Мсье Доминик Жофр с коллегами постарались. Обучающие технологии самые продвинутые. Интерактивные карты, реконструированные виды на отдельные кварталы и здания, реалистичная компьютерная графика, созданная на основе сохранившихся карт и рисунков. За несколько недель Славик начал ориентироваться в столице средневековой Франции не хуже, чем в центральных районах Петербурга 21 века, и сейчас начал понимать, насколько серьезную работу проделали серые. Действительно, заблудиться после информационного курса способен только законченный олигофрен. Перекрестки традиционно обозначаются каменными крестами или статуями святых. Римей Геланский, Мария Магдалина, Франциск, Августин Гиппонский. Хочешь оставить монетку или кусочек хлеба? Монахи, обходящие окрестности обители, подберут дары и отдадут бедным. Середина дня. Самый разгар. На дорогах, ведущих к городу, оживленное движение в обе стороны. Телеги с мешками и дровами, всадники из благородных, водовозы. Величественно ползут по тракту дармезы, похожие на дома на колесах. Одна такая повозка, влекомая 6 конягами-тяжеловозами, вместит десяток людей. Ложа, печь для обогрева, сундуки с вещами. Своеобразный купейный вагон на конной тяге. Улицы между монастырскими строениями, наоборот, тихие и благочинные. Навстречу попадаются братья-бенедиктианцы в черных рясах. Проехал на ведомом послушникам за узду мули священник в праздничной ало-золотой ризе. Вероятно, назначена свадьба в одной из церквушек предместья. Крестьяне тянут за собой двуосную тележку, нагруженную древесным углем. «Жаль, фотоаппарата нет». Славик развернулся на каблуке, прикидывая, какую замечательную панораму можно было бы заснять. От величественного Монмартра до Тампля. Просто фантастика. Красотища невероятная. Краем глаза заметил мирянина в черно-синем. Несомненно, дворянин. Прилично одетый человек остановился у дорожного креста на предыдущей развилке. Метнул взгляд на Славика, перекрестился, взялся за кошель, вытащил серебряшку. Отвернулся. Так, а это у нас что? За дорогой Сен-Лис обозначился крутой холм, необычный для окрестностей выход источенной временем темной скалы. Вершина сточена. На ней поднимается безусловно рукотворное сооружение. Вроде бы куб с многочисленными бойницами, выглядящий слишком чужеродно для лугов и рощиц предместий. Подошел поближе, и мозаика внезапно сложилась. Конечно, это не развалины и не брошенное недостроенное здание. Северные окраины столицы знамениты не только крепостью Тампль. Тут находится не столь известная достопримечательность. Сооружение насквозь утилитарное с точки зрения государственной юстиции, безусловно полезное и избавляющее судейских от лишних хлопот. Но от этого не становящееся менее устрашающим. Монфакон. Супервиселица, какой нет и не будет ни в одной стране мира, как в настоящее время, так и в будущем. Какой светлой голове пришла в голову идея создать зримый символ неотвратимости и беспощадности правосудия, история умалчивает. Одно известно точно. Появился Монфакон лет 100 или 120 назад, а нынешний коадьютор королевства мессир де Мариньи выделил из казны средства для приведения этого монстра в завершенный вид. Выстроенные в виде буквы «П» 16 каменных столбов высотой почти в 12 метров соединяются тремя уровнями поперечных балок, отчего Монфакон издали можно принять за гигантскую клетку. В одном проеме на крючах размещается по 2-3 казненных одновременно. Если заполнить все ячейки по высоте и ширине Монфакона, виселицу украсит полная сотня удавленников. Хоронить преступников в освященной земле нельзя, а устраивать для них отдельное кладбище то ли поленились, то ли сочли бессмысленным. Труп вначале истлевал, а когда приходило время освободить место для следующего разбойника, убийцы или еретика, останки сбрасывали вниз, в обширную камеру, устроенную в основании виселицы. Войти в это помещение, закрытое тяжелыми окованными полосами железа воротами, имел право только палач Парижа с помощниками. У него же хранились ключи. Церемония казни вовсе не обязательно проходила на Монфаконе. Повесить злодея могли на Гревской площади при большом стечении праздной публики. Чернь никогда не пресыщается двумя извечными зрелищами – убиением себе подобных и пожаром. Затем палач грузил тело на повозку, привозил сюда и вздергивал на крюк в назидание любому, кто осмелится нарушить законы, установленные Богом и королем. Бедняга Анарген де Мариньи, кстати, через несколько лет окончит свою жизнь на Монфаконе, когда попадет в немилость к сыну Филиппа Людовику. Детище поглотит своего создателя. Солнце будто назло скрылось за облаком, наползла тень, болтавшиеся на цепях висельники раскачивались на ветерке, звенья издавали неприятный тихий скрежет. Судя по количеству остовов, с преступностью в Париже дело обстояло сравнительно благополучно. Из полутора десятков нынешних постояльцев Монфакона большую часть повесили давно. Плоть разложилась, оголяя желтоватые кости и оскалы черепов. Отличный сюжет для гравюр Жака Калло. Зрелище, способное вогнать в депрессию даже самого выдержанного человека с остальными нервами. К последним Славик себя не причислял, а потому сплюнул, поморщился. От виселицы ощутимо тянуло гнилью и собрался было идти дальше. Вздрогнул, неожиданно услышав незнакомый голос. «Невеселая картина, мессир!» Сразу вспоминается Дант Флорентийский и его строки. «Древнее меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие оставьте упование. Не хотел бы я очутиться за воротами Монфакона, поскольку ведут они только в одно место, о котором и светлым днем упоминать нежелательно. Тот самый господин в черном с лазурью отделкой калете и богатом шапероне. Говорит на прекрасном латинском, не торопясь, четко произнося все звуки и артикулируя, будто учитель иностранного языка в школе. Не захочешь, а поймешь. Все-таки навыки разговора на латыни крепко утвердились в памяти. По виду незнакомцу лет 50. Седая бородка, изящный косой шрам на скуле, взгляд доброжелательный. На одежде вышит герб. Сложный, многочастный. Значит, старикан происходит не из самого знатного дворянства. У старинных именитых семей гербы наоборот, очень простые, с одной-тремя фигурами наподобие лилий королевского дома, лотаринских орлов, бриенского льва или креста графа Тулузы. Вооружен скромным кинжалом в черных ножнах. «Цитата из «Инферно» Данте», — согласился Славик, заодно блеснув образованностью. «Ответить на обращение следует непременно, в рамках учтивости. Мне тоже здесь не понравилось». «Вы не здешний, слышно по выговору. Решили прогуляться по предместьям в одиночестве?» «Да, погода хорошая, почему бы и не прогуляться?» «Вот прицепился, шел бы своей дорогой». «Арман де Араль, к услугам, мессир», — бородатый склонился в вежливом полупоклоне, приложив правую ладонь к груди. «Ловчий графа Робера Клермонского, сира де Бурбон. Вернее, один из нескольких ловчих». «Стефан Ласкарис», — Славик попытался изобразить на лице вежливую улыбку. «Ромей? Так я и думал. «Не станете возражать, если я провожу вас до Тампля? Вы ведь туда направляетесь?» «А откуда вы знаете?» «Это просто. Дорога мимо Монфакона ведет только в одном направлении, к Тамплю и воротам города с таким же названием». «Пойдемте», — пожал плечами Славик. Вспомнил о баклажке. «Хотите вина?» «Благодарю. Однако запомните на будущее, молодой человек. По этикету предлагать вино плохо знакомому человеку можно только находясь в помещении или в дальней дороге. В первом случае, чтобы скрепить дружбу, во втором, дабы поддержать усталого путника. Мы же с вами просто гуляем, верно?» «Я плохо знаком с обычаями Франции». «Не сомневаюсь», — усмехнулся мессир де Араль и вдруг заговорил на совершенно непонятном языке. Судя по интонации, задал несколько вопросов. Ответа не дождался. Вновь использовал латынь. «Удивительное дело. Отпрыск ласкаридов и не понимает греческий. Да и с латинским заметные затруднения. Некоторые фразы строите неверно. На каком языке вам удобнее общаться? Английский, французский, немецкий? Один из скандинавских?» Славик, насупившись, промолчал. Господин ловчий графа де Клермон дал слишком прозрачные намеки, чтобы понять. Встреча возле Монфакона далеко не случайна. «Хорошо», — прервал затянувшуюся паузу мессир де Араль. «Зайдем с другой стороны. Вы знакомы с неким Домиником Жофром? Умоляю, не пугайтесь. Хвататься за оружие незачем. Уверен, что вы пользуетесь клинком в высшей степени дурно. Домини Деус, Мария, Виргиния. Неужели у мсье Жофра так плохо с персоналом, что сюда посылают людей, прошедших только начальную подготовку? Это ведь отчаянный риск. Или наоборот, конкретно вы отправлены в историческую реальность с совершенно другой целью? Вы не медиатор?» «Откуда вы знаете, кто я и откуда?» – процедил Славик. «Прежде всего, я знаю, кто такой преподобный Герард из Кларена. Изумительный человек. Я преклоняюсь перед его талантом. Никаких преувеличений. Резиденция Сен-Жан-Ан-Греф издавна находится под ненавязчивым наблюдением. Большинство гостей брата Герарда интереса не представляют, но когда к инквизитору заглядывают двое молодых людей, намедни приехавшие в Париж из провинции, причем один из них мне отдаленно знаком, я подразумеваю шевалье де Портене, то сразу возникают обоснованные подозрения. Утром прибежал мальчишка, сообщил, будто вы снова объявились в Сен-Жан. Я решил лично сходить взглянуть. Брат Герард в компании с Портене при мне уехали в сторону Лувра. Вы пошли гулять по городу, причем вели себя как безусловный чужак. Глаз у меня наметанный, сударь». «Чужак?» — растерянно повторил Славик. «Простите великодушно, но никакой дворянин, будь он ромей, тевтон или норман, никогда не уступит дорогу простолюдинке и не станет терпеливо ожидать, когда торговец зеленью отсчитает ему сдачу. Это просто неприлично и категорически не соответствует статусу благородного человека. Я только что упомянул Данте Алигьери, а тем временем его «Дивина комедия» будет закончена только в 1321 году. За пределами Италии имя флорентийца сейчас мало кому известно. Вы не знаете элементарных вещей. Следовательно, встает закономерный вопрос. Для чего Жофру потребовалось забрасывать в историческую реальность человека с неприемлемым уровнем подготовки? Сколько вас учили? Месяц? Два? 4, выдавил ошарашенный Славик, окончательно уяснивший, что мессир де Араль, несомненно, медиатор-профессионал уровня брата Герарда. Посредник, представляющий либо конкурентов, либо... Вот давайте и выясним, кого именно. Ладно, пускай. Я действительно оттуда. Сударь, вы на русском говорите? Русика? Настала очередь графского ловчего удивляться. Лингва русика дивульгата? Простите, нет. Я этнический француз. Парлеву франсе? Тоже нет, Славик развел руками. Как стыдно. Запомните навсегда. Русские обязаны говорить по-французски. Этот язык со времен Петра Великого – часть вашей культуры. Значит, оставим латынь. Итак, вы не медиатор, это бесспорно. Отправлять туристов в историческую реальность, хвала Иисусу, пока никто не додумался. Входите в мобильную группу? Исключено. Вас не отпустили бы разгуливать в одиночестве. Единственная вероятность – вы Аргус. Новичок, так? Я вовсе не обязан отвечать на ваши вопросы, мессир. А будете настаивать, пожалуюсь инквизиции, брату Герарду. Не думаю, что он обрадуется столь бесцеремонному вмешательству в наши дела. Значит, я прав. Аргус, кивнул Арман де Эраль. В корпорации Жофра неожиданное пополнение. Чем он вас купил? Деньги? Тяга к чудесным приключениям? Романтика? Вам объяснили, зачем вы здесь или используют в темную? Перите, рявкнул Славик, которого бесцеремонность ловчего вывела из себя. Что-что, а матерные латинские ругательства он помнил отлично. Уходите, я не желаю с вами разговаривать. За столь безобразные оскорбления обычно на поединок вызывают. Нехорошо усмехнулся Деераль. Я уйду, да. Окажите любезность, передайте на словах его преподобию Герарду Кларенскому. Бездна взывает к бездне. Вы слишком далеко зашли, господа. Непозволительно далеко. Почему бы вам самому не заглянуть в Сен-Жан и не объяснить лично? Насколько я знаю о профессиональной этике кланов Грау, вас никто не тронет. Эго нон канон эст. Албус эго. Ловче развернулся и стремительно зашагал прочь, не попрощавшись и не сказав более ни единого слова. «Я не серый, я белый», — повторил про себя латинскую фразу Славик. «Ого! Значит, это не конкуренты Жофра. Де Эраль тоже Аргус. Из тех, что решили противодействовать нашей операции. Тех, кого пытался объединить Гончаров. А я, балда, оказался между двумя жерновами. Понятия о нейтралитете в ведущейся игре нет и быть не может. Статус безучастного наблюдателя правилами не подразумевается. Ты либо на одной стороне, либо на другой. Выбор я сделал и подтвердил его своими действиями. Теперь не отступишь и не заявишь. Извините, я посижу в сторонке и посмотрю, что будет дальше. Да-да, а нет-нет. Все прочее от лукавого. Одно обидно. С уровнем подготовки дело и впрямь обстоит скверно до нельзя. Славик проводил взглядом удаляющегося в сторону ворот Сен-Мартен ловчего, вздохнул и отправился по намеченному курсу. Поначалу к Тамплю, а затем обратно в город, к церкви Сен-Жан. Необходимо побыстрее доложить брату Герарду о произошедшем. Кто знает, каких неожиданных пакостей можно ожидать от соперников.